Итак, Цую, план такой, ограничение по времени, 15 минут. Цена повязки наездника определяется суммой очков участников команды. И, разумеется, носителем повязки будет наездник. Считайте его чем-то вроде знамени. Пока время не истечет, вам требуется получить как можно больше очков. Повязку можно одеть только выше шеи. Чем больше их у вас будет, тем больше нужно будет уделять внимание происходящему. Участники уже умудрились более-менее решить, кто с кем будет в группе, а Полночь, наконец, решила уделить время рассказу основных правил и главный аспект наших человеческих конниц. Даже если вы уже потеряли повязку или нарушили построение, то вы все еще в игре. ХМ. Значит, все 42 участника будут на протяжении всего испытания оставаться на поле. Слегка задумался Рёта. Ква, нет, план все тот же. Не особо задумываясь, ответил парень, проигнорировав странные взгляды стоящих рядом школьников. Цую спокойно кивнула, удовлетворенная ответом. Разумеется, использование причуд разрешено. Но помните, если атакуете других с угрозой для жизни, то красная карточка вам обеспечена. Дисквалифицируют весь отряд. Полночь на несколько секунд замолчала, давая ученикам возможность обработать выданные правила. На сбор группы переговоры у вас 15 минут. В этот раз бурления среди участников начались куда активнее, но к стоящим на особицу Цую и Рёте никто не подходил. Урарака было дернулась в ту сторону, но была сцапана по пути мама. Девушка-лягушка с интересом разглядывала, как одна за одной формируются команды, не выказывая ни малейшего волнения и беспокойства, что, учитывая план, было Рёте довольно приятно. Все-таки для подавляющего большинства его стратегия могла показаться чрезвычайно самоуверенной и ненадежной, но Цую безоговорочно доверяла своему партнеру, пусть и выспросила интересующие подробности, но там скорее из любопытства, чем от беспокойства. «Просыпайся, Сотриголова!» — раздался над стадионом голос бессменного комментатора фестиваля «Сущего Мика». 15 минут на подготовку почти истекли, и 14 конниц уже выстроились перед полем. «МММ!» — раздался и правда сонный голос Синсия. Интересные у них там команды подобрались. Большинство было согласно с такой формулировкой. Особенно это касалось команды нынешнего лидера и, по совместительству, обладателя самого возмутительного количества очков на поле. Впрочем, не то чтобы самого Рёту хоть как-то волновало мнение окружающих, а вот от настолько концентрированного внимания было немного некомфортно. Впрочем, внимание было заслуженным. «Ква, все смотрят», — раздался слегка скрипучий голос откуда-то сверху. «Нервничаешь?» — спокойным голосом поинтересовался Рёта. Со стороны люди могли видеть весьма выделяющуюся из остальной массы парочку, а основным отличием было то, что в качестве колесницы использовался всего один человек, а наездником был не победитель гонки, а низковатая девушка, что спокойно устроилась на широких плечах одноклассника и, ухватившись руками за его голову, беззаботно свесила свои ноги вниз. Немного, вопреки своему ответу, голос Цуи был до чертиков флегматичен. «Не волнуйся, ты сейчас в одном из самых безопасных мест на этой планете. Растянуть векторный щит таким образом, чтобы он прикрывал сидящую на его плечах девушку, для Рёты было непросто. Благо, Асуи была достаточно миниатюрная и почти всегда сутулилась, из-за чего по оси Y занимала меньше места, но даже так, растянуть имеемое пространство в этакий огурец было непросто. Главное, руками постарайся не размахивать», — напомнил парень. «Пространство, считай, так не резиновое, так еще и, если за самим Рётой тот сам изгибается нужным образом, то за движениями Цую его придется довыгибать самому». «Поняла, Ква. Итак, хочу услышать ваш боевой клич», — резко раздался над ареной бодрый крик Сущего Мика. «Ведь мы уже начинаем. Пусть кровь на скалах омоет еще большей кровью. Настало время войны между учениками Юэй. 3, 2, 1, погнали». Не успел еще голос Мика утихнуть, как команды уже начали свое движение. 10 миллионов будут моими». С диким воплем в сторону Рёты бросилась команда, наездником в которой был парень с реально пушистыми платиново-белыми ресницами. Рёта почувствовал, как слегка напряглись на его плечах ноги Цую. К слову, девушку он держал исключительно на своих плечах, без применения способностей. Растянуть щит нужным образом уже съело немало внимания парня, так что распыляться на еще и не самое нужное дело смысла особого не было. Цую весело немного, а Рёта не зря занимался своей физической формой, так что носить девушку подобным образом он мог несколько часов кряду. Когда до нападающей команды оставалось всего пара метров, земля под ногами рёт и поплыла, становясь похожей на трясину, однако никакой пользы это не принесло. В данный момент векторный щит находился в режиме непробиваемой крепости. Все, кто находился под его защитой, были крепко-накрепко закреплены в пространстве. Даже если под ногами парочки сейчас разверзнется бездна, они просто зависнут в воздухе. Впрочем, с правилами этого этапа, а в частности, из-за запрета полетов, эта фишка крепости была скорее вредной, чем полезной. Хотя, никто особо с силой, требуемой для того, чтобы развернуть бездну, не лупил, так что Рёте только и нужно было краем сознания, раз в 3-4 секунды проверять, есть земля под ногами или нет. Однако, забавного белобрысого парня такие тонкости не волновали. 10 миллионов мои. Рука школьника будто превратилась в металл и устремилась к повязке на голове Цую. Вот только, Цую. По всей арене раздался пронзительный звук, будто кто-то ударил пустой пластиковой бутылкой по медному листу. Этот звук будто бы стал сигналом для всех команд класса 1, и они, до этого настороженно замершие на стартовых позициях, рванули на ошеломленных зрелищем противников. А оно, зрелище, было достаточно зрелищным, уж простите за тавтологию. Стальной кулак парня уперся в невидимую преграду в паре сантиметрах от лица девушки, после устремился прямо в противоположную сторону, а вслед за ним и сам белобрысый. «Тицу-тицу!» — выкрикнул один из колесничих. Парень со странной формой рта, который, судя по всему, и являлся инициатором той волны изменений на земле. Однако, далеко стальной не улетел, оказавшись практически прилепленным к другому парню из своей команды. Первый пошел, индифферентно подумал Рёта, аккуратно разжимая пальчики, сидящие на его плечах девушки от своих волос, в которые она невольно вцепилась в момент нападения. Находясь внутри векторного щита с позволения Эспера, она могла позволить себе то, что в других обстоятельствах было бы невозможным. Что за... Очумело вылупился на даже не сдвинувшуюся с места парочку Тицу-Тицу. Айзава с отстраненным интересом наблюдал за весьма любопытной картиной. Множество команд, одна за другой, нападали на так и не сдвинувшегося с места с начала раунда Рёту, безуспешно пытаясь. Если сначала их основным стремлением и правда была повязка с заветными очками, то спустя десяток попыток до оной добраться, такого уже сказать было нельзя. Сейчас, взбешенные непоколебимой крепостью имени Ара и Рёта школьники, просто пытались сделать хоть что-то, напрочь позабыв о соревновании. Парочку то оплетали мощнейшие лианы, то обдавало со всех сторон морозом, пару раз со своими взрывами мелькнул Бакуго. В общем, в забаве «пробей непробиваемый барьер» поучаствовали все, вот только немногим хватило ума и смирения, чтобы отступить. Что удивительно, Кацуки Бакуго осознал бесперспективность получения заветных очков с первой попытки, после чего переключился на других противников. Чуть большие усилия прикладывал Тодороки. В какой-то момент Айзаве даже показалось, что тот сейчас шибанет своей огненной половиной, но школьник, не иначе как чудом, сдержался. Судя по всему, выходки одноклассника на гонке вывели парня из себя сильнее, чем могло показаться. Тем не менее, кто бы ни пытался достать тандема Суи Арай, все терпели безоговорочное поражение, а отведенные на этап 15 минут весьма резво подходили к концу. Причем большую часть всего этого времени парочка школьников под своей неуязвимой защитой беззастенчиво о чем-то болтали, чем доводили противников до ручки. У Айзавы даже создалось впечатление, что они не видят и не слышат происходящего вокруг, что, к слову, вполне могло быть правдой, насколько учитель мог судить на основе своего понимания противоестественных сверхмеры способностей своего ученика. Подумать только, Айзава вполне мог смириться с тем, что Арай может становиться непробиваемой крепостью, но тот факт, что он может затащить в эту крепость кого-то еще, это все меняет. И без того могущественные способности, сдобренные подобными возможностями, уже начинают пугать. По духам продолжал что-то кричать в микрофон Мик, но Айзава, уже привычно, игнорировал излишне громкого приятеля и сосредоточенно рассматривал лениво болтающую о чем-то парочку, о которую, периодически, спотыкались беснующиеся команды. Однако, время вышло. Глава 41. Движение на турнир. Глава 41. Движение на турнир. После первого нападения Рёта слегка подрегулировал настройки векторного щита и сейчас наслаждался относительной тишиной. Все приходящие извне громкие звуки будто бы пробивались сквозь толстейший слой шумоизоляции. Наверное, в тот момент, со стороны, он выглядел максимально расслабленным и спокойным. Уверенная поза, слегка прикрытые глаза и, небрежно придерживающие сидящую на плечах девушку за ноги, руки. Однако, вопреки своему внешнему виду, в этот момент, подсознание Рёты выдавало такой уровень работы, какой в этом мире не демонстрировало еще ни разу. Как бы ни хвалился юный эспер, его уверенность в абсолютной непробиваемости векторного щита была весьма зыбкой, ведь опыта использования его против причуд было удручающе мало. По сути, только те несколько человек еще на заре своего попадания и несколько человек уже чуть позже, но там даже не о нападении речь шла, а тут 40 пользователей причуд, так или иначе пытающихся тебя достать своими способностями. Ощущая все это буйство извращения естества своим векторным восприятием, Рёта просто не мог не напрячься, готовясь в любой момент драпать. Однако, шла минута, вторая, за ней третья, а щит стоял все так же незыблемо. Ручеек энергии НД-поля был стабилен и не колебался ни на процент, так что Рёта смог выдохнуть спокойно. «Кваа, невероятно!» – вывел парня из слегка ослабленной концентрации голос Цую. Тоже, к слову, любопытный момент. Это впервые, когда кто-то находится под векторным щитом вместе с самим Рётой. И в тот момент, когда Эсперу пришла в голову эта идея, она, несмотря на непотухшую за последние годы паранойю, не вызвала никакого отторжения. Нет, даже в такой ситуации, гость не сможет никак навредить парню, все-таки векторный щит это не одна пленка, а скорее бесчисленное множество слоев, толщина каждого из которых бесконечно стремится к нулю, но тут есть свои моменты. В пассивном состоянии, векторный щит реагирует на угрозу до того, как она произойдет, напоминая своим принципам работы предвидения будущего, но это не распространяется на тех, кто находится за защитой с самим Рётой. В отличие от режима «Крепость», который, по своей сути, пропускает извне только то, что подходит под заданный шаблон и, тем самым, является примером пассивной защиты. И в этот момент предсказывающий алгоритм отключен, что означает, что если вдруг гость решит как-то навредить пользователю, то защита будет реагировать, что называется, по факту. Подобный выверт подсознания с Цую был интересен. Рёта был почти на 100% уверен, что будь с ним в команде та же Яйразу, с ее способностью создавать предметы из ничего, или Урарака, способная прикосновением влиять на гравитацию, то идея крепости ему бы даже в голову не пришла. Рёта молча осмотрелся. Творящееся за пределами щита буйство и вправду выглядело завораживающе. До того момента, пока купол щита не оказался в коконе из шипастых лиан, а парочка подростков не погрузилась во тьму. На это парень спокойно сунул руку в карман и вытащил небольшой брелок с встроенным светодиодным фонариком. «Если хочешь, я могу как-нибудь потом показать тебе кое-что в разы более потрясающее». «Кваа», звучало очень двусмысленно. «Ты специально?» – слегка дрогнувшим голосом ответила девушка. «КХМ», слегка кашлянула и смутился Рёта. «Нет, наверное, атмосфера так повлияла. Два подростка, темное замкнутое пространство, тусклый свет слабенького фонаря. Атмосфера действительно была довольно густой». Цую слегка поерзала на своем месте и покрепче ухватилась за голову одноклассника. Лианы, едва видимые из-за фонаря, покрылись тонкой коркой льда. Видимо, крепость на прочность решил попробовать Тодороки, а у Рёты по спине пробежала волна мурашек. Ему оставалось только надеяться на то, что это было вызвано инстинктивной реакцией тела на вид льда, а не неспособной спокойно сидеть на его плечах в такой обстановке девушкой. Вот только другая реакция. Там подобная отмазка не прокатит. Так, поспешил парень прикрыть глаза. Сосредоточься, успокойся. Чертов пубертат. Хорошо, что меня никто не видит, иначе было бы неловко. КХМ, вновь не смог удержать неловкого кашля Рёта. Я имел в виду, что с векторным щитом способен выйти на земную орбиту. Вид там, поверь, открывается поистине завораживающий. На орбиту. Рёта этого не видел, но был почти уверен, что Цую в этот момент забавно выпучила глаза. Да, уже куда более спокойно ответил парень. Там все и то проблемы, только прихватить с собой запас воздуха, да не терять точку опоры. Ква. Про воздух понятно. Что за точка опоры, говорить или нет? А, бог с ним. Помнишь, я рассказывал, что моя способность – управление векторами? Ква, а еще ты в автобусе рассказывал, как ты ей пользуешься. Только я ничего не поняла. Столь же спокойно ответила девушка-лягушка. Дело в том, что я не могу задавать вектор сам. Нужно что-то, за что я могу зацепиться. Любое движение, любой вектор, который я могу схватить и раздуть до нужного состояния, а в невесомости ухватиться за что-то непросто, ква, она свое ква вместо да использует, миленько, не сказал бы, что непросто, в нашем мире все относительно, особенно движение, тут скорее неудобно, но суть та же, у меня, кстати, даже фотки есть, с орбиты, ага, дома правда, и Рёта не шутил, где-то спустя 4 года после попадания, мысль слетать в космос стала настолько навязчивой, что даже осторожность и паранойя перед ней пасовали более, чем полностью. Конечно, пришлось потратить некоторое время на теоретическое изучение космоса, а в частности технологии, используемые при постройке шаттлов и ракет, но для замотивированного эспера 5-го уровня, техническая документация не представляла никаких сложностей, только и нужно было периодически гуглить непонятные слова «ты крутой», без всяких обиняков высказала Цую, чем опять чуть не вызвала у Рёты приступ смущенного кашля. «А если ты будешь со мной, то проблем не будет, никаких», уверенно ответил парень, подавив смущение, и не соврал. Космос он покорял как раз в конфигурации крепость, подвижной, разве что. «Я за, хочу побывать в космосе, ква», на это Рёта слегка улыбнулся. «Кстати, я и на дно океана могу занырнуть», принялся уже откровенно хвастаться парень. Кокон из замерзших лиан задрожал, потрескался и рассыпался на крохотные осколки, пропуская под покров векторного щита солнечный свет. Время вышло, раздался над ареной звонкий голос сущего Мика. А теперь посмотрим на нашу четверку лидеров. На первом месте – команда Асуи. Голос Мика слегка дрогнул. Судя по всему, сначала он хотел назвать другую фамилию, но по правилам, команда берет имя наездника. На втором месте – команда Бакуго. На третьем – команда Тодороки. И на четвертом месте – команда Тицу. Стоп, что? Четвертое место достается команде Шинса. Когда он вообще успел? Спросил куда-то в сторону Мик. А Рёта стоял и задумчиво слушал. Мидори и Изуку не оказалось в финалистах. Почему? Неужели оказанное влияние оказалось слишком велико? Ответов на эти вопросы парень не знал, но зато теперь ясно проступило понимание. В этой истории другой главный герой. И отсчетом, скорее всего, послужило не попадание Рёты в этот мир, а нападение злодеев на комплекс катастроф. Первые 4 команды пройдут на финальное испытание. Оно начнется после перерыва на обед. Увидимся позже. Зрители на трибунах, активно обсуждая прошедшие испытания, постепенно расходились с трибун. Впрочем, хватало и тех, кто решил дождаться, не оставляя занятого места. Тем временем, все участники помаленьку принялись расходиться в комнаты отдыха своих классов и Рёта, безмолвно переглянувшись с все еще сидящей на его плечах Цую, пришлось задрать голову. Вид при этом открылся. КХМ двинулся следом, прямо на ходу, аккуратно снимая девушку на землю. «Ква, хорошо поработал, Рёта-тян», выставила сжатый кулак в сторону парня Асуи. «Ты тоже, Цую», не стал артачиться парень и коснулся кулака напарницы своим. В голове сразу же всплыла аналогичная сцена со времен фундаментальных геройских тренировок. Становится традицией. Хмыкнул про себя парень. «Ква, всю работу сделал ты, всю работу сделал векторный щит, который создал ты, туши», слегка улыбнулся Рёта. Беззлобные препирательства парочки прервал ворвавшийся в разговор Киришима. «Вот это ты дал, Арай, нечестно нифига, что нечестно», индифферентно ответил Рёта. «Сидеть весь этап за своей защитой», без особых размышлений ответил школьник. «Не хочу этого слышать от тебя, с твоей укрепляющей причудой, ну вот, ты сломал нам Киришиму», усмехнулся идущий неподалеку Хантесера, с его причудой клейкой лентой из рук. Рёта пожал плечами, а в этот момент мимо быстрым шагом прошел набыченный сверх меры Бакуго. Рёте даже на миг показалось, что тот хотел бортануть его плечом, но, видимо, здравый смысл взял верх. Чего это он такой злобный? Второе место же, недоуменно проводил одноклассника взглядом Сера. Ну, во-первых, он всегда злобный. Во-вторых, именно потому, что второй, не замедлил ответить подчинившийся Киришима. Рёта-сан, подошла к стихийно собравшейся кучке мама. Асуи-сан, поздравляю, хорошо постарались, зови меня Цую. Тут же отреагировала девушка-лягушка. Тогда ты меня мама, счастливо улыбнулась девушка. Вы с Тодороки тоже отлично поработали, ответил Рёта, слегка кивнув головой. Слушай, а ты в последнее время поразговорчивее как-то стал, задумчиво окинул взглядом одноклассника Киришима. Киришима-сан, это невежливо так говорить, тут же возмутилась мама. Все в порядке, пожал плечами Рёта, он прав, ну, я же говорил, Довольно ухмыльнулся парень, который, судя по всему, из-за своей укрепляющей причуды почувствовал себя несколько самую малость бессмертным. А почему? Просто у меня раздвоение личности и сегодня телом рулит более дружелюбное. На абсолютном серьезе ответил Рёта и слегка ускорил шаг, оставляя за спиной хлопающих ртами школьников. Обеденный перерыв пролетел почти мгновенно и вновь все трибуны были забиты до отказа. Казалось, что людей даже стало больше. Перед тем, как мы начнем финальное испытание, есть хорошая новость для тех, кто не прошел отборочные. Разливался соловьем сущий миг. В конце концов, это спортивный фестиваль. Таким образом, чтобы остальные продолжили участие, у нас есть и другие развлекательные состязания. Будто бы вторя его словам, в самом центре стадиона энергично танцевала группа поддержки. Причем, судя по всему, не местная. Что касается непрошедших, то над их испытаниями, судя по всему, особенно не задумывались и взяли на вооружение бессмертную классику, типа трехногого бега, эстафеты, бросания мячей в корзину и все в этом духе. И после этого, главное событие, 4 команды, 14 человек прошли дальше, и попали на турнир, и теперь им предстоит битва один на один. Трибуны взорвались одобрительными криками, а сами участники заметно подобрались. К слову, из-за того, что одна из команд состояла из двух участников, не будем показывать пальцами, но они заняли первое место. Расчетное количество человек получилось меньше, и администрация приняла решение добавить двух участников из команды, занявшей пятое место. Рёта тут же перевел взгляд на ошарашенное лицо Мидории, чьей команде не хватило всего 30 очков, чтобы попасть в заветную четверку. Это, получается, с выводом я своим поторопился. Пронеслась в голове мрачная мысль. Канон подыхать не спешит, и действительно, после незатейливой игры в камень-ножницы-бумага, Мидория, вместе с девушкой, одетой во всякие высокотехнологические гаджеты, были допущены до финала. А во, Мидория, вот это тебе повезло. Весело улыбаясь, похлопал парня по плечу Динки Каминари. Не забудь поблагодарить Арай. А, да, тут же подскочил Изуку и принялся вертеть головой по сторонам, в поисках благодетеля. А без этого никак, сморщился про себя Рёта, ненавязчиво смещаясь за спины одноклассников, дабы скрыться от излишне благодарного взгляда. Глава 42, движение на арену. Глава 42, движение на арену. Турнир, наконец я появлюсь на арене, на которую каждый год смотрел по телевизору. Воодушевленно сжав кулаки, выкрикнул Киришима. А турнир и в прошлый раз был, раздался слегка заинтересованный голос Ашида. Что-то меняется, но, в конце концов, все всегда сводятся к боям один на один. Пожал плечами Сера. Укрыться от энтузиазма Мидории у Рёты все-таки вышло. Правда, за счет того, что перерыв все-таки завершился окончательно и на трибуну вновь вышла полночь Сенси. Итак, участники, перед турниром мы отвлечемся на развлекающие состязания. Взяла слово полночь. 16 участников турнира могут спокойно ими пренебречь, если есть желание. Мы понимаем, что некоторым не помешает отдохнуть, а пока распределим пары по жребию. Взяла в руки героиня простенькую коробку. Начнем с команды, что заняла первое место. Прошу прощения. Вдруг раздался неуверенный выкрик из толпы учеников. Рёта тут же перевел взгляд. Говорящим был его одноклассник, Машира Аджира. Парень с одной из самых простых и понятных причуд, типа мутация. А, если быть точнее, его причуда – хвост. Простой такой, метра полтора длинный и охватом с бедро ноги. Выглядит не впечатляюще, но, по факту, довольно эффективная и универсальная причуда. Я отказываюсь от участия. А папа, так, вроде в каноне что-то такое было. Слегка прищурился Рёта. Аджира, почему? Шанс показать себя перед героями выпадает нечасто. Тут же отреагировали ученики класса 1А. Мое участие в битве конниц. Я оказался среди лучших под конец, хоть и не помню как. Аджира был хмур и чуть ли не через силу цедил слова, однако, судя по упрямо опущенному к земле взгляду, отговаривать его смысла нет. Такого я принять не могу. Наверняка из-за причуды одного из участников. Точно. Был же парень с майнд-контролем. Чисто эпизодический персонаж, что появился в нескольких первых сериях и пропал, прим. Автора. Я в курсе, что Шинса еще появляется в поздних главах, но ГГ до туда тупо не досмотрел. Вот ведь, а это неплохой способ проверить свои наработки по сопротивлению влиянию на разум. Знаю, шанс такой выпадает редко, и просто отказаться от него будет глупо. продолжал объясняться Машира. Но все же, все остальные приложили усилия в этих испытаниях. Если я так пройду дальше, то не смогу сказать о себе того же. Я не особо усилий прикладывал. Кстати, раздался по арене безэмоциональный голос Рёты. Арай криво ухмыльнулся от жира. Спасибо за поддержку, но от своего решения я не отступлюсь. Это дело чести, и мне это не по нраву. Тут же поддержал Машира какой-то пухлиш из класса 1Б. Я тоже отказываюсь. Неважно каковы обстоятельства, но принять победу, не пошевельнув и пальцем, разве это не противоречит духу спортивного фестиваля? Я весь второй этап просто болтал с Цую и стоял на месте. Вновь раздался голос нынешнего лидера фестиваля. Цую, ты же не будешь отказываться от финала? Нет, Ква, индифферентно ответила девушка-лягушка. Арай Рёта-сан, Цую-чан, хватит уже, возмущенно прошипела стоящая неподалеку мама, пока все остальные отчетливо скривились. Видимо, у нас намечается небольшое восстание, раздался голос сущего Мика, но решение все еще за госпожой Полночь, раздался комментарий Айзавы Сенсея, а сама Полночь, тем временем, явно была задумчива. Судя по всему, с подобным вывертом гордости подростков она столкнулась впервые. Какие чистосердечные слова, мне, это по душе, весело улыбнулась героиня. Я принимаю отказ Шады и Аджира, а это значит, что места выбывших займут оставшиеся участники команды, занявшие 5-е место. Зря вы, ребята, получается, разыгрывали свое участие. Итак, значит, участниками будут Ида, Шинса, Киришима, Асуи, Бакуго, Арай, Урарака, Яйразу, Тодороки, Такоими, Мидория, Хацуми, Ашида, Аима, Сера, Каминари, Хоао. Я наконец возьму реванш за те учения, Асуитян, злобно ухмыльнулся Киришима, смотря на таблицу. Ква, и Урётытина, тоже, КХМ, Арай, отвлек Рёту голос Кацуки. Бакуго, кивнул ему в ответ Рёта. Тот пару секунд посверлил его нахмуренным взглядом, после чего, кивнув в направлении тоннеля в служебные помещения, молча пошел в ту же сторону. Что же, намек понят, принят к сведению и обработан, а значит что? Значит, надо идти следом. В конце концов, иногда не помешает потакать своему любопытству. А Рёте было очень любопытно, что ему хочет сказать его одноклассник. На фоне Мик объявил начало промежуточных соревнований, которые займут как минимум пару часов, так что на поговорить времени более, чем хватало. Итак, подал голос Рёта, стоило им с Бакугу зайти в темный тоннель. Кацуки молча прислонился спиной к противоположной стене прохода и, только дождавшись, когда мимо пройдут несколько участников из тех, кто решил не участвовать в промежуточных испытаниях, решил ответить. Ты же уже понял, что именно наш бой решит, кто займет 1-е место. Так просто отбрасываешь Тодороки и остальных, слегка склонил голову к плечу Рёта. Тодороки, он трус, что использует только половину себя. Жалкий идиот, одна мысль о поражении которому, полный бред. Будто выплевывая слова, ответил Бакуго. Он не займет 1-е место. Я, да, ты, да, остальные, слабоваты. Хоао, слышит что-то подобное по отношению к себе от тебя, почти комплимент, не зазнавайся, прорычал в ответ Кацуки. Мне мерзко это признавать, но твоя причуда мощнее. Однако, я лучше тебя, и я это докажу. Спарринг, никаких причуд, только кулаки. Осмелишься? Вот так финт. Рёта, задумчиво, словно неведомую зверушку, оглядел своего собеседника. И почему же я должен соглашаться? Струсил, не бери меня на слабо. Отмахнулся Рёта и задумался. То, что предложил Бакуго, интересно. Тот самый вызов, которого в последние годы Рёте сильно не хватало. Шанс на поражение. Да, он никогда не забрасывал свое тело, но не имея фактора причуд, его тело не способно на тот же уровень физического развития, что и у тех, кто этого недостатка лишен. Однако все и тут зависит от приложенных усилий, и Рёта искренне считал, что здесь его Бакугу не переплюнет. Ну, в конце концов, неужто он зря все эти годы тренировался до 7-го пота, когда еще выдастся шанс показать кому-то результаты своих усилий? Что же касается непосредственно боевых навыков, что же, Рёте найдется, чем удивить своего противника? Ты же понимаешь, что мои способности не имеют внешних проявлений. Я могу использовать векторный контроль как захочу, а ты этого даже не поймешь. Уже не имея особо ничего против, спросил Рёта. У нас десятки тысяч свидетелей, нахмурился Бакуго. Кто-то из них да заметит, да и, я готов положиться на твое слово. Ясно, кивнул сам себе парень и, оттолкнувшись спиной от стены, сделал несколько широких шагов к своему однокласснику. «Я согласен», — протянул руку. «Это че?» — скривился Бакуго, глядя на протянутую конечность, будто видя перед собой нечто реально мерзкое. «Договор надо скреплять рукопожатием», — качнул плечами Рёта. «И мне нужно внести тебя в список исключений векторного щита, иначе ни один твой удар меня не коснется, даже если попадет». Нахмурившись еще сильнее, Бакуго, помедлив пару секунд, протянул свою руку в ответ. Пока все развлекались, Рёта настраивал свой векторный щит. Как все сделать так, чтобы паранойя была довольна, но, при этом, не нарушать условия соглашения с Бакуго? Это была интересная задачка, к счастью, решаемая. За основу был взят режим крепости, где в шаблон был добавлен Кацуки Бакуго, как исключение. Но только Кацуки Бакуго, его взрывы, нет. По сути, Рёта остается все так же сверхзащищен, но, его противник получит возможность входить и выходить из щита, ну и бить по морде. Не то чтобы Рёта собирался ему позволять. И здесь всплывает тот самый вопрос с, непосредственно, прикладными боевыми навыками. И слово «прикладными» тут не просто так. Еще будучи Артемом, Рёта умел драться, и у него это неплохо получалось. Год в армии, где на должности комвзвода стоял самый настоящий фанат этого дела, бесследно не проходит. Дюжий мужик под 2 метра роста, с круглым лицом и добрейшей улыбкой, мог с легкостью пробить кулаком 2 сантиметра фанеры и сбить вертушкой с ноги подброшенный окурок. Пусть и не в 100 из 100 попыток, но когда получалось, то выглядело нереально круто. Хочешь, не хочешь, а заинтересуешься, не говоря уже о том, что выбора особого не было. Если на ФП он стоял ответственным, то вся рота, так или иначе, но будет заниматься именно новорукомахательством. Правда, часть была уставная, и любые синяки на теле могли навести просто нереальное количество визга, потому деятельному старлею приходилось выкручиваться и учить драться, пист срочников, не оставляя синяков. Это была не самая удачная идея, но что уж тут поделаешь. Долгосрочное планирование было не про него. Короче, суть не в этом, а в том, что при желании что-то припомнить Рёта мог, вот только всю жизнь в этом новом мире он налегал исключительно на форму и никак не отрабатывал непосредственно боевку. Тупо не видел смысла, а оно вон как все повернулось. Впрочем, нужен ли опыт тому, кто способен мыслить со скоростью настолько высокой, что осознанные решения будут срабатывать вперед любых рефлексов? Вопрос, конечно, спорный, но Рёта был абсолютно уверен, что на Бакуго хватит. «Спасибо, Цементос», — надрывался в микрофон комментатор. А тем временем, на стадионе происходило нечто потрясающее. Под воздействием причуды одного из героев, выплывающий из трубы в стене цемент плыл, растягивался и затвердевал, приобретая форму самой настоящей арены. «А вы готовы?» — вновь раздался над стадионом крик Мика. После стольких испытаний, наконец, настал момент, которого все ждали. Битва один на один. В ответ раздался ликующий крик зрителей. «Теперь вы можете рассчитывать лишь на себя». В этот раз герой, очевидно, обращался уже к участникам. Но, даже если вы еще не герои, эти испытания выпадают и в обыденной жизни. Ваша воля, навыки, сила и правосудие. В этот момент сложите все это вместе и добейтесь грандиозной победы. Громко, пафосно, в стиле UA, хмыкнул про себя Рёта, стоящий в выделенном для него тоннеле, одном из 16. Итак, уже через минуту нас ожидает первая битва. Он мчится вперед, словно атлет. Ида Тенья, с факультета героев, против. Простите, но он самый обычный ученик без каких-либо особенностей. Шинса Хитоши с факультета общего образования. Вот он, слегка прищурился Рёта, глядя вышедшего на арену парня, с неряшливой растрепанной во все стороны прической. Правила просты. Если ваш противник окажется за пределами арены, не сможет двигаться, или скажет «я сдаюсь», тогда победа ваша. И да, можете куражиться вовсю. Исцеляющая девочка уже ждет не дождется в лазарете. Так что, не жалейте противника и бейте посильнее. Ты уверен, что говорить такое – норма, учитывая нынешнее первое место? Раздался усталый голос Айзавы. КХМ. Все же, надеюсь, вы будете благоразумны. Подвергать здоровье противника опасности воспрещается. Если зайдете слишком далеко, вас дисквалифицируют. Герои не должны знать пощады лишь против злодеев. И без лишних отступлений, матч начинается. Битва. Одновременно с этим, Ида на бешеной скорости рванул в сторону своего противника, что спокойно стоял на месте и лишь что-то говорил. Что-то Рёту не устраивало, учитывая его интерес к способностям Шинса, так что векторный щит был переделан в рекордные сроки, превратившись во что-то вроде направленной звукоулавливающей мембраны. «Надеюсь, ты не собираешься нести ту же чушь о своей никчемности, что и та мартышка. Как там его, Каджира?» С отчетливой издевкой в голосе откровенно провоцировал Иду его противник. «Его зовут Аджира», — выкрикнул прямо во время рывка Ида. «Ой, дурак, замри!» Тут же посерьезнел Шинса, выкрикивая приказ, отчего уже набравший порядочную скорость тенья, попросту пропахал цементное покрытие с отчетливым грохотом, прокувыркавшись мимо стоящего на месте Хитоши. «Значит, все-таки, установление контакта посредством вербального сообщения». С холодом в глазах анализировал произошедшее Рёта. «Сам принцип действия блокируется легко, но именно что сила подчинения, нужны опыты. И вообще, как черт возьми согласуется необходимость устного обращения с взятием жертвы под контроль? Бред же, чистой воды». С усилием потер двумя руками макушку юный эспер. Благо, сейчас его никто не видел и образ испорчен не был. «Иди за пределы арены», — выдал следующий приказ Шинса Ида, с трудом встав, поковылял в сторону края пьедестала. «Значит, он не может заставить жертву говорить, только действовать. А что насчет использования причуд? Может ли он приказать кому-то, чтобы он воспользовался своими сверхспособностями?» В очередной раз заполнилась голова Рёты вопросами. Походка загипнотизированного неестественна. Скованность сразу же бросается в глаза, и дело тут не в падении на бетон. Ида достаточно крепкий, чтобы подобное не сильно повлияло на его возможности. Значит, так проявляется сопротивление захваченного, или недостаток опыта у самого Шинса, или это естественное непреодолимое ограничение. Все продолжали и продолжали копиться вопросы. Тем временем, ведомый чужой волей, Ида добрался до края арены и, не останавливаясь, шагнул с нее вниз. Ида выбыл. Тут же раздался голос Полночь. «Шинса, ты проходишь во второй раунд». Глава 43, движение по-особому. Глава 43, движение по-особому. «Ха-ха, довольно неловкое начало турнира, как считаете?» Вопреки словам, голос сущего Мика был сверх меры довольным, что неудивительно. Кто бы что ни говорил, но Ида был одним из фаворитов турнира, тогда как Шинса – темной лошадкой. А тут такая безоговорочная победа, без какого-либо сопротивления противника. Все любят истории про аутсайдеров, выбивающихся в лидеры. Впрочем, сам Шинса был весьма хмур, так как ясно понимал, что все, кто хоть как-то дружит с мозгами, уже поняли принцип работы его причуды, и дальше ему пройти будет очень сложно. Тем более, учитывая его следующего возможного противника. Всегда тверд телом и духом, и прической, куда тише, добавил герой. Киришима Иджира, против, несравненно гибкой, той, что оседлала тигра, Цую Асуи. Оседлала тигра, недоуменно моргнул Рёта. Это, даже, наверное, льстит. Тем временем, вышедшая на арену Цую, видимо, тоже нашла слова Мика забавными и, слегка склонив голову к плечу, нечитаемым взглядом сверлила комментаторскую ложу. Зрители тоже на эту шутку отреагировали с должным уровнем позитива и понимания, так как способности Рёты уже успели вызвать в рядах героев некоторое смятение. Тем временем, так как конфигурация звукоуловителя все еще работала, Рёта вполне себе мог расслышать происходящее непосредственно на арене. «В этот раз, все будет по-честному», — довольно улыбнувшись заявил Киришима. «Один на один, и никакого песка в глазах». «Кваа», — неопределенно протянула Цую в ответ. «А теперь, да начнется вторая битва. Шаг влево, прыжок, уворот, зайти за спину, ударить ногами, разрывая дистанцию». Киришима Иджира, объективно, был не самым сложным противником. Ни тебе сверхскорости, ни какой-либо внятной техники, только сила и прочность, а и еще масса. В голове Цую тут же всплыли слова ее друга. Да, пожалуй, друга. Он медленнее тебя, а высокая масса при активации защиты плохо влияет на возможность маневрирования. Держись от него на расстоянии, желательно за спиной. Постоянно атакуй, не давая ему расслабляться и деактивировать причуду. Должен быть порог выносливости, и когда он будет к нему близко, он, скорее всего, станет куда более безрассудным и агрессивным. Тебе останется только подловить его и столкнуть за пределы арены. Выдавить из парня такие наставления было непросто. Однако у Цую на это было больше 2 часов. Она уже давно поняла, что Рёта Рэй не столь холоден внутри, как кажется снаружи, и при должных стараниях развести его на помощь не так уж и сложно, особенно, если он сам считает тебя другом. Впрочем, изначально девушка-лягушка и не планировала получать какие-либо советы по бою с Киришимой. Все-таки у нее есть своя гордость. Куда больше Цую интересовали невероятные способности ее друга, подробностями о которых тот, пусть и с некоторой неохотой, но начал делиться. Вот только, судя по всему, девушка довела Рёту до какой-то черты, после которой на контакт он уже не идет. Тоже любопытное наблюдение, и Арай попросту отболтался. Перевел тему. Впрочем, достаточно удачно. Аморфная концепция битвы с тяжелым, сильным и крепким противником, после совета Рёты, обрела четкую форму и превратилась в самый настоящий план. Впрочем, план этот был не без риска. Постоянно приходилось либо рисковать попасть под удар, буквально приклеиваясь к Киришиме, либо же, если тот идет в атаку, держаться у самого края арены, чуть ли не говоря противнику прямым текстом «столкни меня вниз». Впрочем, эти же самые аспекты плана были, помимо прочего, столь же неприятны и самому Эйджиро. Следуя наставлениям своего друга, Цую постоянно теснила Киришиму, не давая ему ни на секунду снять с себя укрепление, а попытки контратаки тут же натыкались на край арены, где вероятность не справиться с инерцией тяжелого из-за каменных наростов тела слишком уж высока. Правда, при всем при этом, Рёта умудрился слегка недооценить Киришиму, переоценить Цую и, опять же, ее же, недооценить, либо же не стал грузить напарницу излишними подробностями. Да, причуда Эйджиро, при активации, давала ему только увеличенную прочность и силу, но скорость не понижала, отчего пусть тот и казался несколько неповоротливым из-за своего внешнего вида и повышенной массы, но, по факту, ничем не уступал обычному тренированному подростку. Со Суи ситуация почти та же. Пусть она и была значительно более ловкой, чем обычный человек, но ее скорость обеспечивалась длинными и сильными ногами, позволяющими делать этакие рывки или прыжки, если применимо к ее причуде. Казалось бы, а какая разница? А она есть. Активные вертелки вокруг вполне себе подвижной цели довольно сильно выматывали девушку-лягушку, так что в предложенном Рётой варианте вымотать оппонента, она имела все шансы устать куда раньше, чем причуда ее противника исчерпает свой запас. Понял этот момент и Киришима, так что, когда Цую начала подавать первые признаки серьезной усталости, рванул в атаку, после чего прокатился прямиком за пределы арены на вовремя выплюнутой девушкой слизи. Да, все как-то позабыли, что причуда Суи даровала ей не только милую внешность и слегка превосходящие обычных людей физические характеристики. И это и есть тот самый момент, где Арай Рёта ошибся и недооценил свою подругу. Цую Асуи проходит в следующий раунд. Тут же раздался выкрик «Довольной полночь», а стадион взорвался аплодисментами. Кваа, с довольным выражением лица подошла Цую к стоящему в тени тоннеля Рёте, который, судя по внешнему виду, ни капли не был удивлен победе своей подруги. Впрочем, то, что ее лицо именно довольное, понять было непросто, однако Рёта, к своему удивлению, справился. «Хорошо поработала», слегка улыбнулся парень и поощрительно выставил кулак. «Это уже действительно становится традицией, впрочем, весьма неплохой». Слегка позалипав на внеочередное проявление положительных эмоций со стороны одноклассника, Цую, еще довольнее чем минуту назад, слегка стукнула протянутый кулак своим. «Следующий бой твой, Ква, мне уже можно поздравить тебя, или это будет не слишком вежливо по отношению к Бакуго?» Слегка склонила голову к плечу девушка, как обычно, на полном серьезе выдав не самую осторожную реплику. «О, стала улыбкой Рёта еще заметней, я бы на твоем месте не торопился, этот раунд будет интересным». «Кваа», недоуменно моргнула девушка-лягушка, никак не изменившись в лице. «Ты что-то задумал?» «Нет, в этот раз отличился Бакуго, мне пора», слегка махнул рукой Рёта и неспешным шагом, на ходу разминая руки, двинулся в сторону арены. «И вот он, третий бой, вы же все его ждали, не так ли?» Раздался над стадионом энергичный крик сущего Мика, который тут же подхватили зрители. «Первый среди всех, несокрушимая крепость класса 1А, Арай Рёта А». Тут же раздались одобрительные и поддерживающие вопли, от которых, у спокойно идущего к ступеням парня по спине пробежала волна мурашек. Против него, тот, в чьих жилах течет чистейший нитроглицерин, убийственная смесь ярости и упорства, Бакуго Кацуки. И в этот раз, на удивление, стадион отреагировал даже сильнее, чем до этого. Все-таки, каким бы ни был раздражающим Бакуго, но свою харизму этот чертяк имел. Да и публика собралась весьма благодарная и вовсю пыталась поддержать участника, который, по их мнению, либо обречен на поражение, либо же сумеет найти какую-то лазейку в нереально сильной причуде оппонента, и шоу будет еще круче. Рёта никак не прокомментировал подобные настроения на трибунах, но в его голове не могла не промелькнуть довольно озорная мысль о том, как же все удивятся, когда бой начнется. Легкое мысленное усилие, пара субъективных минут в замершей и посеревшей реальности, и вокруг тела Эспера разворачивается векторный щит типа крепость с заготовленным заранее шаблоном. Напротив Рёты уже стоял сосредоточенно нахмурившийся Бакуго, которому тот слегка кивнул, после чего, вытянув из кармана тонкую резинку, стянул длинные волосы в высокий хвост. Какое напряжение! Продолжал разливаться соловьем Миг. Похоже, что наши участники настроены очень серьезно. Будто подтверждая его слова, Бакуго тут же повыше закатал рукава спортивной формы, после чего, пару раз тряхнул руками и, нахмурившись, и вовсе снял с себя куртку, открывая всем вид на хорошо сложенное и явно тренированное тело, скрытое лишь черной майкой без рукавов. На подобное Рёта только мысленно усмехнулся. Пусть доказывает свою маскулинность сколько влезет. Итак, без лишних слов. Погнали. Битва. Итак, мир в восприятии Рёты резко замедлился, будто все вокруг оказалось под водой. Противник. Рост 172 сантиметра, вес 60 килограмм. Характер агрессивный, оценка интеллекта 7.5 из 10. Прогнозируемое поведение, анализ чего-то настолько абстрактного узкоспециализированным мозгом Эспера давался непросто, но даже это было в десятки и сотни раз больше, чем мог позволить себе обычный человек. 67%, что будет играть от атаки, 30% от защиты, 3% непрогнозируемая погрешность. В бою, вероятно, предпочитает использовать руки, из-за специфики работы причуды и выработавшейся привычки. Мозг Рёты работал словно на стероидах, обрабатывая каждый миг просто море информации. Модели строились и отбрасывались, а противники еще даже не сошлись. Впрочем, Рёта не собирался отдавать инициативу своему оппоненту. Принцип прямого боестолкновения, не позволяя оппоненту действовать так, как он привык. В замершем мире, собственное тело казалось парню чертовски медленным. Словно он вернулся в свою тренировочную комнату и включил тренировочную векторную программу. Но тяжести не было. Вы только посмотрите, что вообще происходит. Гулко прозвучал голос комментатора где-то на самой границе сознания Рёты. После того, как оппоненты сократили расстояние, юный Эспер, не задумываясь, выкинул левую руку в простейшем прямом. Он даже толком не целился. У этого удара было только одно просто назначение – заставить Бакугу на мгновение растеряться и уйти в оборону. Мозг Эспера пятого уровня – идеальная программа, способная рассчитать все, что угодно, а его же способности – идеальный манипулятор. Еще ни разу с момента обретения своих сил программа имени Рёта Арай не допустила ошибки. Ни одно вычисление еще не зашло в тупик, и результат, пусть и не всегда сразу, но достигался неотвратимо. Однако, человеческое тело, даже тренированное, как у Рёты, и близко не было идеальным манипулятором, способным реализовать 100% вычислительных мощностей. Всегда было отклонение. Где-то мышца из-за влияния внешних факторов сократится непредвиденным образом, где-то выдох запоздает на мельчайшие доли секунды от прогноза, из-за чего собранный импульс значительно ослабнет. И таких, казалось бы, мелочей бесчисленное множество, а каждая из них привносит в программу бой без применения способностей свою долю хаоса и нелогичности. Впрочем, на удивление, противник при всем этом считался на удивление свободно. Каждое его движение и реакция вплеталась в хаотичную систему еще до того, как Бакуго о нем вообще подумает. Они дерутся без использования причуд, раздался над ареной ошарашенный голос Айзавы. Мы и сами это видим. Какой отличный бросок. В какой-то момент, зажатый в обороне Бакугу не выдержал и, поймав Рёту на ошибке, накинулся на него в ответ. Впрочем, можно ли назвать ошибку ошибкой, если она допущена нарочно? Неустойчивая из-за не самого удачного удара юного Эспера стойка оказалась самой настоящей ловушкой, в которую так необдуманно влетел Бакуго. Выброшенная в яростном ударе рука вспыльчивого блондина была аккуратно подхвачена резким движением Рёты, а сам он каким-то совершенно нелепым образом поднырнул своему противнику под мышку и резко выпрямился, перекидывая Бакуго через плечо. Раздался глухой звук удара о бетон, а Кацуки тут же, резко кувыркнувшись, откатился в сторону, резво вставая на ноги, чем спас свою голову от решительного удара ногой со стороны противника. Тем не менее, первое повреждение было получено. Да, сейчас Бакугу не демонстрирует никаких неудобств, но падение с размаху правым плечом на бетон с высоты 150 метров, это не пустяк. Дальше, будет только хуже. Вышел Рёта на пару секунд из состояния сосредоточенности, оценивая настороженную стойку противника. Только и нужно, что держаться правой стороны и постепенно наносить Бакугу новые синяки, и победа будет в кармане. Приветствую всех. Просто держу в курсе всех, кто не в курсе. Извиняюсь за тавтологию. У меня на этом сайте есть пишущийся фанфик по червю. Буду рад, если ознакомитесь. https://out/hartaday/work/167832. Глава 44. Движение в следующий раунд. Глава 44. Движение в следующий раунд. Правая сторона лица нещадно болела и ныла. Рёта осторожно провел языком по внутренней стороне щеки и, слегка нахмурившись, сплюнул, оставляя на арене розоватое от крови пятно. Что сказать, бьет Бакугу хорошо, сильно, с полной отдачей. Уже сейчас Рёта вполне себе представлял последствия в виде опухшей на неделю вперед щеки и невозможности нормально открыть рот. Тут уж, если не мазохист, то придется перейти на мягкую или и вовсе жидкую еду. Не добавляло удовольствия и очевидное рассечение внутренней стороны многострадальной щеки о собственные же зубы. Вопрос обращения к местным хиллерам даже не рассматривался. Доверять свое тело каким-то биомеханикам? Увольте. И вообще, ну вот кто знал, что Бакуго, помимо тупого яростного прессинга, вполне себе способен на всякие ловушки и подлости. Этот удар дался взрывному подростку ценой рассеченной брови, кровь из которой, сейчас, вовсю пыталась залить парню левый глаз, под которым, к слову, потихоньку начинал светиться вполне достойный фонарь. Впрочем, Бакуго такие мелочи не волновали, так же, как и Рёту не беспокоил полученный удар. Забавное человек-существо, не правда ли? Рёта мог без малейшей дрожи, с каменным спокойствием, стоять посреди бури из атакующих его причуд. Мог спуститься в центр вулкана, лишь с любопытством оглядываясь по сторонам. Он способен перемещаться на такой скорости, что человеческий глаз даже не успевает фиксировать. Но лошадиные дозы адреналина в его кровь надпочечники выплескивали из-за самой заурядной драки. Очередной безрассудный рывок противника Рёта грубо уводит в сторону, одновременно с этим присаживаясь в этаком подкате, подбивая ногу Бакуго. А уже спустя миг, потерявший равновесие Кацуки напарывается скулой на джеб локтем. По существу, Рёта уже давно мог бы закончить этот бой. Сколько там раз он насчитал возможность пробить в горло? Раз 8, это уже не говоря десяток возможностей ударить в пах и пальцы в Бакуго, которые до сих пор не вывернуты в обратное направление только за счет накатившего на Рёту этакого боевого азарта из разряда. Набить морду и никак иначе. Артёма в армии учили не этому. После чувствительного удара локтем, Рёта оказался прямо с левой слепой стороны от Бакуго и, не растерявшись, поспешил развить свой успех. Кацуки же явно был готов к подобному и выставил руку в блоке. Однако удара ногой в прыжке даже он не ожидал. Довольно сложный в исполнении удар, на удивление, дался его противнику с первой попытки и впечатался прямо в руку, буквально вбивая ее в голову Бакуго, отчего он был вынужден шарахнуться в сторону и на несколько мгновений потерять ориентацию в пространстве. А дальше все завертелось, в буквальном смысле. В себя Кацуки, до сих пор не до конца оправившийся от удара локтем, пришел уже находясь в воздухе и ощущая, что его талия находится в стальном захвате. На чистых инстинктах, в последний момент, он успел слегка вывернуться и вместо того, чтобы воткнуться в бетонное покрытие арены головой, принял весь урон на уже пострадавшее плечо. Вот только в этот раз одними синяками явно не обошлось. Над стадионом раздался пробирающий до костей хруст, а сам Бакуго болезненно застонал, слишком уж отчетливо ощущая, что пострадавшая конечность сместилась куда-то не туда. Разумеется, ощущения при этом были далеки от приятных. «Ха-ха, продолжать будешь?» — раздался пусть и слегка запыхавшийся, но все еще спокойный голос Рёты, пока сам Кацуки, свернувшись в клубок, баюкал выбитое из сустава плечо. Крепко сжав зубы, Бакуго, на подрагивающих от затапливаемой сознания боли ногах, медленно встал на ноги, все еще держась за многострадальную конечность. «Надеюсь, тебе не пришла в голову умная идея вправить его самому?» Очевидно, стоячее положение подросток принимал куда дольше, чем ему казалось, ибо в этот раз особой усталости в голосе Рёты слышно не было. Он уже успел перевести дыхание. Впрочем, если есть желание испытать незабываемое ощущение окончательно порванных связок, дерзай, слегка пожал плечами парень. Бакугу в ответ только сильнее набычился и, прошипев себе под нос явно что-то непечатное, упрямо двинулся в сторону Рёты. Что же, подобное рвение не может не вызывать уважения. Рёта не понаслышке знаком с болью выбитого из сустава плеча. Скажем так, в прошлом мире, трещина в кости была не самой болезненной его травмой и не единственной. Вот только теперь вопрос был в другом. Как угомонить это ходячее бедствие? С одной стороны, исцеляющая девочка гарантированно залатает что-то настолько простое, как вывих, и даже больше, а с другой, как-то рука уже особо не поднималась. С трудом доковыляв до спокойно стоящего Рёты, Бакугу замахнулся целой рукой и выбросил ее в неуклюжем и явно потерявшем силы ударе, уклониться от которого было проще простого. Достаточно было сделать шаг в сторону. Однако, Кацуки не остановился и с неожиданно для его состояния прытью ударил ногой вдогонку. Эту атаку Рёта уже принял на жесткий блок, отчего Бакуго потерял равновесие и завалился на бетонное покрытие, вывихнутым плечом. Победитель, Арай Рёта, тут же раздался над стадионом вердикт полночи, а сам парень, чуть приглядевшись, понял, что его противник попросту потерял сознание. «Ква, не собираешься обращаться к исцеляющей девочке?» – спросила Цую, присевшего рядом с ней на трибуну парня. Сейчас Рёта, сняв слегка потрепанную спортивную куртку, расслабленно откинулся на спинку сиденья, подставляя лицо легкому ветерку. «У тебя лицо становится несимметричным, переживу», — вяло ответил парень и, опомнившись, сдернул с волос нацепленную еще на арене резинку. «Или ты намекаешь, что мне для симметрии нужно было еще и левую щеку подставить? Зачем вы вообще это устроили, Ква?» — чуть склонила голову Асуи, пытаясь заглянуть своему другу в лицо. «Тебе не понять, мужские приколы», — столь же вяло ответил Рёта. «Ква, мальчишки», — безапелляционно вынесла вердикт девушка-лягушка и отвернулась от не особо настроенного на беседы товарища. Парень на это заявление никак не отреагировал, будучи поглощенным отходником от недавнего прилива адреналина. Организм весьма запоздал осознавал, что угроза уже устранена и работа в усиленном режиме больше не требуется. Легкий тремор конечностей, ком в горле и пульсирующая жаром щека — не самые лучшие помощники в разговоре. Рёта даже не обращал особого внимания на происходящее в данный момент на арене, где сейчас вовсю бились друг с другом Урарака и Мама. Тут, по мнению юного эспера, конечный итог боя достаточно предсказуем. По крайней мере, если его заместительница не решит себя слишком уж сдерживать. А то, что сдерживаться она будет, очевидно. Слишком уж смертоносна может быть способность создания предметов из ничего, а учитывая, что во время гонки она создала себе самую натуральную пушку, то с устройством огнестрела девушка в черне знакома. Вот только на такое Мама не пойдет. Чувство справедливости уж слишком развито, и выиграть бой, просто создав заряженный ствол и пригрозив им противнику, не в ее характере. Зато в ее характере была осторожность, из-за чего бой затянулся на довольно приличный промежуток времени, в течение которого на трибуну успел прийти вполне себе целехонький, пусть и мрачный, что грозовая туча, Бакуго. Бросив быстрый взгляд на расслабленно сидящего Рёту, он, недовольно скривившись, проследовал на соседнее место. «Ты победил», — с трудом процедил он спустя пару минут молчания. «Я в курсе», — после небольшой паузы ответил Рёта, не придумав ничего умнее. Помолчали. «Почему не сходишь к исцеляющей девочке?» На эти слова Бакуго, с противоположной стороны, неопределенно квакнула Цую. «Ты переоцениваешь свой удар левой», — на полном серьезе ответил так и не открывший глаз парень. «Или ты чувствуешь себя ущемленным, будучи тем, кого она исцелила, тогда как твой противник явно в лечении не нуждается?» Раздался яростный скрип зубов. Рёта все еще не открыл своих глаз. «Победитель, я и Разумама», — раздался над стадионом энергичный выкрик полночи, когда Урарака, которая, судя по всему, зачем-то использовала причуду на себя и стало легче, была выкинута за пределы арены здоровенным декоративным веером, который Мама создала своей причудой. Стадион тут же взорвался ликующими возгласами. «Не проиграй», — выплюнул Бакуго два слова и, не дожидаясь ответа, быстрым шагом покинул общество недавнего противника. Никогда. Бои шли один за другим, давая голодной на зрелище публике то, что она хотела. Причем, как-то так вышло, что каждый из них был сверх меры напряжен, и зрители до последнего не могли предсказать, кто же победит конкретно в данный момент. Довольно забавно, что из всех боев только самый первый прошел в одни ворота, Так что тут Шинса умудрился неплохо выделиться. Своей цели на этом фестивале он уже явно добился. Что касается непосредственно боев, Тодороки против Такоими. Победил Тодороки, но это, на удивление, не далось ему просто. Мрачновато выглядящий парень с птичьей головой и причудой оживления своей тени оказался не самым простым противником. Нет, используешь это свою огненную половину, то он бы даже не напрягся, хотя бы за счет того, что тень Такоими явно не лучшим образом воспринимала свет. Мидория против Хацуми. Грубая сила против технологических примочек. Возможно, у девушки и был бы шанс победить, если бы она изначально не участвовала во всем этом ради саморекламы, но тут уж как есть. Пожертвовав парочкой пальцев, Изуку смог таки сдуть Хацуми за пределы арены вместе с крюками, которыми она вцепилась в бетонное покрытие. Ашида против Аямы. Ну, тут цирк ради цирка. Аяма мало что мог противопоставить розовокожей девушке. И дело тут даже не в причуде, а в том, насколько она превосходила его в физическом плане. Для гибкой и сильной повелительницы кислоты не составило особого труда добраться до пуляющего по ней своими лазерами Гамаси, Аямы. Впрочем, как и говорилось ранее, некоторый градус напряжения при этом имел место, ибо Ашида пришлось выписывать довольно впечатляющие пируэты, а любое попадание могло стать фатальным. Победа Ашида. Сера против Каминари. Китайский человек-паук против человека Пикачу. Весело, драйвово, с шикарными спецэффектами и динамикой. На их фоне, битва Рёт из Бакуго для профессиональных героев наверняка выглядела совсем не впечатляюще. На все про все у пары весельчаков ушло 3 минуты бешеных метаний по арене, после чего Каминари коротнула. Слегка подпаленному Сера, у которого от электрических разрядов забавно вздыбились волосы, оставалось только спеленать своего противника и выкинуть за пределы арены. Первый раунд турнира подошел к концу. Раздался над стадионом голос сущего Мика. Имена прошедших во второй раунд победителей вы можете видеть на главном экране.